Глава 48. Весь следующий день Китти думала о монастыре. А еще через день рано утром, вскоре после ухода Уолтера, взяв с собой служанку, чтобы послать за паланкинами, переправилась через реку. Солнце только что взошло, и китайцы, заполнившие паром, крестьяне в синих ситцевых рубахах и почтенные горожане в черном, наводили на мысль о душах умерших, которых перевозят через реку в царство теней. Оступив на берег, они еще постояли на пристани, словно не зная, куда двинуться, и лишь потом по двое, по трое стали медленно подниматься в гору. Улицы в этот час были безлюдны, так что город более чем когда-либо казался городом мертвых. Редкие прохожие выступали из утренней дымки неясно, как призраки. Небо было безоблачное. Первые лучи солнца лили на землю ласковый свет. В это прохладное, погожее, радостное утро трудно было вообразить, что город задыхается в безжалостных когтях болезни, как человек, которого душит маньяк-убийца. Не верилось, что природа — это небесная лазурь, ясное, как сердце ребенка, так равнодушно взирает на то, что люди корчатся в муках и умирают во власти страха. Когда паланкин опустили у дверей монастыря, нищий, лежавший на земле, поднялся и протянул руку за подаянием. На нем были выцветшие бесформенные лохмотья, словно подобранные на свалке. В прорехах проглядывала кожа, жесткая, шершавая, выдубленная, как козлиная шкура. Босые ноги поражали худобой. Голова с шапкой грязно-серых волос, запавшие глаза, блуждающий взгляд, была головой юродивого. Китти в испуге отшатнулась. Носильщики стали грубо его отгонять, и чтобы отделаться от него, Китти пришлось дать ему пару медиков. Дверь отворилась. Служанка объяснила, что Китти хотелось бы видеть настоятельницу. Ее провели в уже знакомую душную приемную, где, казалось, никогда не открывали окна, и там она просидела так долго, что уже думала, о ней забыли доложить.